подножия невысокой горы, покрытой густым лесом, в небольшой пещере поселилась волчья семья. Вход в пещеру был укрыт высоким тенистым кустарником, а вокруг, по горам и долинам, раскинулись могучие вечно зеленые джунгли. Над лесом стояла теплая лунная ночь. Отец волк проснулся после дневного отдыха, почесался, зевнул и расправил онемевшие лапы одну за другой, прогоняя сон. Мать-волчица дремала, положив свою крупную серую морду на четверых волчат, а те ворочались и повизгивали, и луна светила в устье пещеры, где жила вся семья. Пора опять на охоту. Отец-волк уже собирался выбраться из логова, как вдруг... Кто-то крадется к пещере. Мать-волчица подняла голову. Приготовься. Кусты в чаще слегка зашуршали, и отец-волк присел на задние лапы, готовясь к прыжку. Враг был совсем рядом. Волк еще не видел его и медлил с прыжком. Во мраке пещеры волчьи глаза горели зеленым огнем. В горле клокотал яростный рык. Еще секунда. И тут отец-волк увидел, наконец, незваного ночного гостя. Увидел и застыл в изумлении. Эй, мать, смотри-ка! Что это? Прямо перед ним, держась за низкорастущую ветку, стоял голенький смуглый ребенок, едва научившийся ходить, мягкий, весь в ямочках, живой комочек. Человек! Человечий детеныш! Крохотный ребенок заглянул в волчье логово. Он посмотрел в глаза отцу-волку и засмеялся. Это и есть человечий детеныш? Я их никогда не видала. Принеси его сюда. Волк, привыкший носить своих волчат, может, если нужно, взять в зубы яйцо, не раздавив его. И хотя зубы отца-волка стиснули спину ребенка, на коже не осталось даже царапины после того, как он положил его между волчатами. Ой, какой маленький, совсем голый, а какой смелый. Ой, он сосет мое молоко вместе с другими. Так вот он какой. Человечий детеныш. Ну, когда же волчица могла похвастаться, что среди ее волчат есть человечий детеныш? Он совсем безволосый, и я мог бы убить его одним шлепком. Но погляди, он смотрит и не боится. Лунный свет померк в устье пещеры. Большая квадратная голова и плечи загородили вход. У входа в пещеру стоял огромный тигр. Его звали Шерхан. Народ джунглей называл его хромым людоедом. С тех пор, как Шерхан охромел, он не мог больше догнать быстрого оленя или горную козу. Его добычей стали домашние свиньи и коровы. А вскоре он начал убивать людей. Звери боялись и ненавидели хромого тигра. Эй, волки! Не бойтесь, это я, Шерхан. Я пришел с миром. Отец Волк слегка отодвинулся вглубь пещеры. Шерхан делает нам большую честь. Что нужно Шерхану? Мою добычу. Человечий детеныш вошел сюда. Я пришел по его следам. Его родители убежали. Отдайте его мне! Волки — свободный народ. Они слушаются только вожака стаи, а не всякого полосатого людоеда. Человечий детеныш наш! Хватит тявкать! Долго мне еще стоять, уткнувшись носом в ваше собачье логово и ждать того, что мне полагается по праву? Это говорю я, Шерхан. Рев тигра наполнил пещеру громовыми раскатами. И тут мать-волчица, стряхнув себя волчат, прыгнула вперед. Слушай ты, полосатый мешок, человечий детеныш мой и останется у меня, его никто не убьет. Берегись, людоед. Придет время, и он поохотится за тобой. А теперь убирайся вон! Вон отсюда! На своем дворе всякая собака лает. Посмотрим, что скажет стая насчет приемыша из людского племени. Детеныш мой, и рано или поздно я его съем, о вы, длиннохвостые воры! Мать-волчица, тяжело дыша, бросилась на землю около своих волчат, и отец-волк сказал ей сурово. На этот раз Шерхан говорит правду. Детеныша надо показать стае. Ты все-таки хочешь оставить его себе, мать? Оставить себе? Он пришел к нам совсем голый, ночью, один. И все же он не боялся. Да, я оставлю его. Лежи смирно, лягушонок. О, Маугли, ибо лягушонком Маугли я назову тебя. Придет время, когда ты станешь охотиться за Шерханом, как он охотился за тобой. Но что скажет стая? Отец-волк подождал, пока его волчата подросли и начали понемногу бегать. И в одну из тех ночей, когда собралась стая, повел волчат, Маугли и мать-волчицу на скалу совета. Акелла, большой серый волк-одиночка, избранный вожаком всей стаи за силу и ловкость, лежал на скале, растянувшись во весь рост. Под скалой сидело 40 с лишним волков всех возрастов и мастей. Волчата кувыркались посредине площадки, кругом сидели их отцы и матери. Акелла взывал со скалы. Закон вам известен. Смотрите же, о волки!